Польза от бесполезного. Конечно, траты тратам рознь. Одно дело, когда мы пошли в магазин за колбасой, заправили машину бензином или заплатили за телефон. Такие покупки эмоционально человека не трогают. Совсем другое — так называемые импульсивные траты, когда, придя в магазин, мы покупаем вообще не то, что было нужно, но при этом получаем колоссальное удовольствие. С психологической точки зрения импульсивные траты очень полезны и даже необходимы, это некая эмоциональная отдушина. Вообще удовольствие доставляют как раз вещи необязательные, поэтому возможность достать деньги из кармана и потратить их на что-то ненужное дает вполне ощутимый психотерапевтический эффект. Импульсивные траты повышают нашу самооценку, мы испытываем массу самых приятных эмоций от того, что можем позволить себе такие покупки. Осознание того, что я могу купить это и еще вот это, дает человеку чувство удовлетворения. Другая подоплека ненужных трат – желание что-то доказать, продемонстрировать окружающим собственную независимость, финансовое благополучие, соответствие определенному статусу. Или же, напротив, компенсировать таким образом неуверенность в себе. Мне довелось быть свидетелем того, как некая дама купила 6 шуб у одного известного дизайнера. Ей пытались намекнуть, что не мешало бы прежде посоветоваться с мужем, а она в это время была с ним в ссоре и в ответ резко вспылила: «А что мне с ним советоваться? Я сама знаю, что делаю». Присутствовавшие при этом достаточно известные и влиятельные люди услышали, что женщина — главная в семье, хотя муж ее очень известный банкир. Об этом потом долго говорили, а дама получила удовольствие, компенсировала ссору и неуверенность в себе дорогостоящими покупками. В процессе покупок удовольствие получают от тех трат, которые объективно не нужны. Махнуть рукой на все и просадить за вечер больше, чем обычно тратишь за месяц, такое случается со многими, особенно если человек в этот момент переживает сильные эмоции. Представьте себе, стоит женщина перед витриной, смотрит на красивое платье и думает, купить или не купить. Скорее всего, если она находится в спокойном состоянии, то не будет приобретать вовсе ненужную ей вещь. Но если муж, с которым она только что поругалась, скажет: «Ну зачем тебе новое платье, у тебя уже таких 4», можно заключить пари, что женщина это платье купит. И чем справедливее упрек мужа, тем больше вероятность, что женщина поступит ему наперекор. Кстати, импульсивные приобретения бывают и менее безобидными. Можно, например, купить не 5-е платье, а 5-й, абсолютно ненужный автомобиль или настаивать на покупке новой квартиры или дома. Причем одни люди честно признаются в том, что им просто захотелось это купить, а другие стараются придумать рациональные объяснения своим поступкам. Очень часто люди идут на крупные неразумные траты, столкнувшись с отказом в какой-то мелочи. Один мой клиент как-то заметил: «Я понял, что не стоит спорить с женой, если она хочет 20-й розовый шарфик, иначе она купит себе еще одну шубу». Безусловно, проблемы, связанные с неумением адекватно тратить деньги, родом из детства. Многое зависит от того, в какой обстановке рос ребенок, давали ли ему родители деньги на карманные расходы, обсуждалась ли тема денег в семье, кто и как вел семейный бюджет. Но это не единственный психологический фактор, формирующий у человека отношение к деньгам. Очень важно еще и то, как эти деньги заработаны. Самое опасное, когда деньги сваливаются на человека неожиданно. Внезапное получение большой суммы, как и любой стресс, оказывает на человека серьезное воздействие. Но, во-первых, не все люди стрессоустойчивы. Во-вторых, большинство людей, имея даже самые крепкие нервы, не обладают культурой трат. А ведь трата денег и их зарабатывание — это 2 стороны одной медали. Только в сказках Золушки становятся хорошими женами для принцев, а в реальной жизни бывшие бедные — это самые страшные богатые. Если деньги добыты трудом, вероятность того, что человек будет их бездумно разбазаривать, намного меньше. Даже если они заработаны за короткий срок, в психологическом смысле это куда менее опасно, чем если бы богатство просто так свалилось на голову. Хотя иногда и такие люди слетают с катушек. У меня был клиент, который очень быстро заработал деньги. Это было лет 15 назад. Так он накупил себе 200 пар ботинок «Саламандр». Оказывается, он мечтал об этих ботинках еще студентом, вот и приобрел их целый вагон, а потом не знал, что с ними делать. Когда на ненужную покупку потрачено мало денег, человеку легче признаться в том, что он совершил ошибку. Чем крупнее необоснованные траты, тем больше аргументов приходится выискивать, чтобы доказать себе и другим правильность своего решения. Одна проблема порождает множество других, получается замкнутый круг. Чтобы из него вырваться, нужно сесть в одиночестве, успокоиться, составить список купленных вещей и подсчитать, сколько вы на них потратили денег. Затем вспомнить свое эмоциональное состояние до и во время покупки, а также после нее. Чем сильнее различаются эти состояния, тем более иррациональной была покупка. А потом постарайтесь представить, что изменилось бы в вашей жизни, если бы вы прошли мимо магазина и ничего не купили. Что было бы, если бы время, потраченное на хождение по магазинам, вы провели с друзьями или за чтением хорошей книги. Если такой диалог с самим собой войдет у вас в привычку, то вскоре вы будете вести его уже не после покупки, а до того, как что-то приобрести. Шопинг сродни употреблению алкоголя. Пьянство отвратительно, а вот бокал хорошего вина в день очень даже полезен. Может, не стоит отказывать себе в удовольствии? Ведь шопинг тоже обладает лечебным эффектом. В конце концов, что в данный момент для нас важнее, деньги или удовольствие? Мы улучшили свое настроение? Замечательно. Почему бы не позволить себе время от времени бесполезные траты? Если мы будем расходовать деньги только из рациональных соображений, то лишим себя множества радостей. К тому же, если не заходить в магазин, бояться совершать покупки, то можно так и не научиться культуре трат. И давайте не будем ругать себя, когда выяснится, что мы купили что-то лишнее или чересчур дорогое, иначе в попытках заглушить стресс мы рискуем снова очутиться в магазине. Безусловно, если шопинг превращается в навязчивую идею, если люди не могут совладать с собой, залезая ради бездумных покупок в долги, то нужно обращаться к психологам и психотерапевтам.